Глава 23. Агата. Открываю глаза и не понимаю, где нахожусь. Салон автомобиля. Рядом на водительском месте сидит Терехов и скалится. То, что я села к нему в машину, по крайней мере, я помню четко, а вот дальше небольшой провал. Черт, кажется, я вырубилась. Интересно, надолго? Где мы? Кручу головой в разные стороны, но за окном лишь белые стены и куча дорогущих иномарок. В подземном паркинге, усмехается Платон и вынимает ключ из зажигания. К каком паркинге? Мои глаза округляются, так как мозг начинает хоть и медленно, но довольно активно работать. Куда этот негодяй меня привез? Он совсем с катушек слетел? Хотя чего я задаю столь глупые вопросы? Понятное дело, куда мог Терехов меня привести? И как его после этого назвать? Подземным. То ли издевается, то ли издевается в квадрате этот гад, продолжая все так же скалиться. Отвези меня домой. Довольно строго, но все равно негромко произношу, глядя Платону в глаза. Послушай, крошка. На последнем слове он намеренно делает акцент, передразнивая Кима. Я три раза спрашивал, куда тебя вести, но ты... Все понятно. Дергаю за ручку, но дверь заблокирована. И я снова поворачиваюсь лицом к Платону. «Что тебе понятно?» — приподнимает одну бровь вверх. «Только вот улыбка у парня какая-то печальная получается. А может, мне просто мерещится? И я выдаю желаемое за действительное? А что? От усталости же бывает помутнение рассудка. Вот и я сейчас вроде как жалею Платона, немного остывая. Зачем ты меня сюда привез?» Уже довольно спокойно интересуюсь я, не отводя взгляда. «Ведь мы же приехали к тебе домой?» Приподнимаю обе брови вверх, слегка кивая головой. «Слушай, я уже ответил на твой вопрос». Платон медленно качает головой из стороны в сторону. «Ты заснула, и я не стал тебя будить. Или надо было?» Ухмыляется. Но мне снова мерещится, что с печалью на лице. Да и голос не бодрый, а скорее уставший какой-то. Торкнул меня не по-детски. Я снова жалею Терехова, пытаясь найти оправдание его поступку. «То есть домой не повезешь?» Криво улыбаюсь, корча физиономию. А Платон в ответ уже активно машет головой. «Не повезу». «Негодяй!» Легонько толкаю его в плечо, а он заливается смехом в ответ. «Если честно, мне и самой никуда не хочется ехать, так как, боюсь, ноги начнут подкашиваться, едва я выйду из внедорожника. Ну и просто так, остаться на ночь под одной крышей с Тереховым. Вот чувствую какой-то подвох. До сих пор в голове эхом звучат его слова. Думаешь, такая мелочь, как побег нерадивой красотки, заставит меня отступиться от своего? И это останавливает меня от того, чтобы сейчас согласиться на предложение Платона. Да, тянет парень, закатывая глаза. С доверием у нас туговато. Ладно, давай на чистоту. В моей квартире три комнаты. Выбирай любую. Я обещаю, что на твою... Усмехается, а я снова его легонько бью кулаком по плечу. Балбес! Есть немного. Ловит меня за руку, заставляя разжать пальцы. Претендовать не буду. Заканчивает, а после... В общем, мне все еще мерещится, так как в происходящее не верится. От слова совсем. Но не может Платон Терехов нежно целовать мои пальцы. Просто сон какой-то, причем приятный. Можно, конечно же, не верить, закрывать глаза и пытаться проснуться, но парень целует, аккуратно дотрагивается губами, а после переплетает наши пальцы. «Платон!» Голос меня не слушается, но мой спутник сейчас играет роль настоящего джентльмена, перебивает, не давая мне возможности закончить. «Я очень устал, как и ты», снова печально вздыхает, причем довольно громко, и также с грустью улыбается. «Нет никакого желания снова садиться за руль, вести тебя домой, а после сюда снова возвращаться. К тому же...» Этот хитрец приподнимает одну бровь, а я снова предчувствую какой-то подвох. «За то, что сегодня нарушил условия договора, готов понести наказание в виде ужина». «Ты умеешь готовить?» Терехов меня удивляет. Причем за сегодняшний день уже не в первый раз. Оказывается, он может быть лапочкой. Заботливый, ответственный, готовый прийти на помощь в трудную минуту. Еще и готовит. Да это же мечта любой женщины. Не вздумай в него влюбиться. Настойчиво бьет по оголенным нервам внутренний голос, а я прогоняю из головы всю ту романтическую чушь, которая слишком уж настойчиво пытается туда залезть. «Пока ты спала», — Платон дотрагивается указательным пальцем до моего носа, «я заказал еду в ресторане». «А я-то уж понадеялась. Идем, а то кормить тебя передумаю». Честно говоря, таким Платон мне нравится больше, когда шутит, заигрывает, отвечает взаимностью на мои шутки и подколки и ни разу не показал своего превосходства или надменности, как он обычно это делает. Простой парень, в которого действительно так легко влюбиться. Особенно, когда держит за руку, пропускает вперед, открывая дверь, а также первый позволяет мне зайти в лифт. Я поворачиваю голову в сторону Платона, и наши взгляды встречаются. Секунда, две, три. Стрелки часов бьются прямо в такт с моим сердцем. Да что, черт возьми, происходит? Почему вдруг я начинаю столь резко, а главное, неожиданно, менять свои взгляды и симпатии? Ведь он негодяй, каких еще стоит поискать? Предатель, высокомерный индюк, эгоист? Или все-таки нет? Приехали. Платон выводит меня из состояния эйфории, а я мысленно чертыхаюсь, отводя взгляд от лица парня. Стояла и пялилась на него, как дура. Господи, стыдно-то как за свое поведение. Хорошо, лифт быстро приехал на нужный этаж, двери так вовремя открылись, и парень меня спустил с небес на землю. А то неизвестно, до чего бы моя слишком уж разбушевавшаяся фантазия додумалась. «Надо же так попасться!» Кривая улыбка так и не сходит с лица моего спутника. Косится в мою сторону, пока дверь открывает, а я стараюсь не смотреть на Платона. Такой сумбур в голове, что сейчас хочется лишь одного — спрятаться, чтобы меня никто не нашел, желательно под одеяло с головой, и не думать ни о чем. Просто выбросить весь тот сумбур, что сейчас творится из мыслей. Завтра. Я совсем разберусь завтра, на свежую голову, и со своими эмоциями, и со своими новыми чувствами, и с Платоном. Но зачем он снова появился в моей жизни? Зачем снова внес в нее полнейшую неразбериху? Я ведь привыкла, что ему нельзя доверять. Но сегодня... Обалдеть! Рассматриваю квартиру, прогоняя все глупые мысли вкупе с вопросами прочь. Ни разу не видела, как живут олигархи. Усмехаюсь, пытаясь и перевести разговор в нейтральное русло, и заодно расслабиться, больше не думая ни о чем. «Нравится?» Платон бросает ключи от квартиры и автомобиля на полочку, разувается и подходит ко мне. «Когда-нибудь я тоже куплю себе собственное жилье». Смотрю парню в глаза и впервые в жизни с кем-то делюсь своими мечтами. Оказывается, это приятно и совсем не страшно, особенно когда Платон честно отвечает «обязательно», уверенно кивает в подтверждении своих слов. «С твоим-то упорством можно горы золотые свернуть», смеется, заставляя меня краснеть. «Не веришь?» Я прищуриваюсь, глядя ему в глаза. «Почему же верю?» Снова уверенно. Я очень надеюсь, что честно отвечает парень, не отводя взгляда. «Приятно, чего уж душой кривить, хотя стыдно до сих пор за нашу встречу с Платоном в его кабинете в день подписания контракта. Глупо получилось. Слишком наивно и по-дурацки, но мне наука на будущее. Как нельзя себя вести, даже если ненавидишь человека всем сердцем. Зато правила с наставлениями от Аделаиды получила. Это вообще бесценно в модельном бизнесе. Да и в жизни пригодится, если действительно придерживаться этих правил. Я очень надеюсь, что Платон вспоминать об этом досадном инциденте все-таки не станет. Можно посмотреть? Киваю на одну из дверей, на что мой спутник лишь пожимает плечами. «Да, пожалуйста, ничего секретного я там не храню. На самом деле мне просто нужен небольшой передых. Успокоиться, взять тебя в руки, немного расслабиться, а то ведь напряжение зашкаливает. Ну и любопытство никуда не деть. Это ж сколько бабок Платон вложил в ремонт. У меня голова кругом идет. Так, ванная, по моим скромным прикидкам, больше на однокомнатную квартиру похоже. Кабинет парня. Тут сужу исключительно по огромному письменному столу с компьютером и кучей бумаг на этом самом столе. Спальня? А здесь прямо дух захватывает и от красоты, и от размеров. Куда уж моей скромной съемной квартирке до хором Терехова, хотя и нынешнему жилью я безумно рада. Могу позволить себе оплатить его из честно заработанного гонорара и ни от кого не зависеть, как делает часть моих одногруппниц. Я бы так не смогла. Не с моим характером под кого-то подстраиваться, постоянно выпрашивая деньги. Но все равно хочется дом свой, пусть и крошечный, которого у меня, по сути, никогда и не было. Даже под одной крышей с мамой, отчимом и мелкими я чувствовала себя не в своей тарелке. Чужой, никому не нужный, даже лишний. Младшие-то еще ничего толком не понимают из-за возраста, но я-то уже взрослая. В глубине души я верю, что однажды у меня будет собственный дом, куча детишек, любящий муж, семья настоящая, где все будут друг друга любить, ценить и уважать. Я уже 4 года не была в родном доме. Мне там не место. И от этого обиднее всего. «Сколько же эта кровать стоит?» усмехаюсь, прогоняя грустные воспоминания, а также вытирая одинокую слезинку со щеки. «Да тут человек 5 поместится, не меньше». Подхожу, усаживаюсь на кровать и пару раз подпрыгиваю, радуюсь, как маленький ребенок. А потом резко падаю спиной на мягкую поверхность и закрываю глаза. Боже, какое блаженство! Просто так лежать и ни о чем не думать. Только сейчас замечаю, как сильно гудят ноги. Слабость во всем теле даже не дает встать, но я и не пытаюсь. Просто лежу с закрытыми глазами, наслаждаясь временным отдыхом. Интересно, Терехов уступит мне свою огромную кровать на сегодняшнюю ночь?